Зайдя внутрь школы, им таки пришлось разделиться, все же Усаги с Риас учились не то что не в одном классе, а даже на разных курсах, с разницей в год. И после расставания девушка заметила, что учебный день как-то слишком уж сильно долго в ее восприятии тянулся, а другие ученицы и даже один раз учитель смогли застать ее, отрешенно мечтающую о чем-то своем, связанном со счастливым будущим, все же еще одна фигура, да такая талантливая, способная отогнать от себя сразу нескольких падших ангелов, это очередной, да весьма крепкий, кирпичик в строительстве дома их общего со свитой счастливого будущего. Больше хороших фигур, значит выше уважение у других демонов, сложнее возможные задания от владык ада, больше выполненных контрактов с людьми, и лучше будущий командный ранг в рейтинговых играх. Больше шанс, что Райзера и старших демонов из домов Феникса и Гримари удастся таки впечатлить. В общем, от становления Усаги конем выиграли, можно сказать, абсолютно все заинтересованные стороны. С нетерпением дождавшись окончания уроков, Гримари сразу же в первую очередь пошла в клуб оккультных исследований, принять душ. С утра, да после лежания голой с парнем в обнимку, с одновременным применением слегка выматывающих манипуляций демонической энергией, это у нее по понятным причинам сделать не получилось, в чужом доме-то. Так что освежиться ей хотелось даже больше, чем сразу же начать работать с Усаги, ну или просто не хотелось представать перед ним не во всей своей красе по привычке, что вбивается в голову каждой уважающей себя девушки на уровень инстинктов еще на стадии воспитания. Даже если на парня и нет далеко идущих планов, выходя из ванной комнаты, Риас хотела было дать задание Саджи или Широни привести в клуб Усаги, но, тихий смех и разговоры, с изредка слышимым голосом Рикомова парня дали понять, что в этом нет необходимости. И действительно, он уже находился в клубе, и вовсю по-нормальному знакомился с членами, а не как в прошлый раз, только имена и роли. Следует отметить, что атмосфера сразу заимела оттенки дружеской, даже несмотря на бурчащего Геншира. Правда, Фрид все порывался проверить навыки мечевого боя у нового товарища, ведь Усаги сразу же пояснил, что он мечник, маг и немного иллюзионист, но, в общем, Риас осадила своего первого коня. Не хватало еще, чтобы Хёда подумал, что у нее тут сборище помешанных на битве маньяков. Рассудив так, что парню было бы неплохо пока что сначала привыкнуть к типичной с ее точки зрения работе свитских в мире людей, Гримари выдала Усаги целый чемодан листовок с ее гербом и наказала начать раздавать в свободное время. Посидев еще немного в словоохотливой компании и напоследок погладив Широни как какую-нибудь обычную кошку, Хёда попрощался со всеми на сегодня и ушел. Наверное, раздавать листовки, чтобы не откладывать это дело на потом. Немногим позже. Алло, добрый день. Агентство рекламных услуг, очень хорошо. Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить заказать у вас раздачу имеющихся листовок? Так-так, уличными промоутерами и коммивояжерами, пожалуйста. Нет, тут мелкий опт, порядка 5000 штук. Что? Нет, дизайнер для макета не нужен, как и полиграфические услуги, листовки уже распечатаны. Да, вот как, вполне приемлемо, ждите прибытия человека с дипломатом на следующий день. То есть как это, все роздано? Неподдельно удивилась Риас такой скорости своего нового подопечного. Там же целый дипломат был. Гримари уже отлично знала, судя по еще давним наблюдениям, что Усаги врать не способен принципиально. А если и пытается, то его игру будет способен раскусить даже слепоглухонемой. И в этот раз Хёда совершенно точно не врал. Можно было бы, конечно, предположить, что его кто-то перехитрил так, чтобы он сам поверил в полное распространение всех листовок, но одновременно с этим Риас понимала, что настолько не верить в собственных подчиненных она попросту не имеет права. Ну, я даже не знаю тогда, что тебе предложить. У нас в этом корпусе имеется библиотека по магии, там, конечно, не сплошные эксклюзивы, но, неуверенно предложила Риас, но уже спустя секунду ее прервало ощущение вызова нового контракта. Глянув на экран своего специально зачарованного смартфона, Гримари определила местонахождение и предполагаемый тип вызова. «Широни, тебя зовут», хитро улыбнувшись, уведомила Риас Никомату. Та в ответ едва заметно поморщилась, прекратив грызть очередную печеньку. «Опять этот, извращенец», Алаволосая лишь пожала плечами, подтверждая своим слегка беспомощным выражением лица, что в данной ситуации она ничего не может с этим поделать. Широни коротко вздохнула, кивнула и поднялась с дивана с целью зайти в предназначенный для визита по приглашению магический круг в одном из пустых углов помещения, упрощающий перенос непосредственно к потенциальному клиенту по его зову, но ее остановил Хёда. «Широни-сан, Усаги мог бы тебя заменить, если хочешь, все равно делать нечего, на то мы порешили». Риас по-быстрому поставила на тыльную сторону ладони Усаги эрзац метку, чтобы тот был способен ощущать зов контракторов ее герба и использовать стационарный круг переноса по зову. После чего Хёда в очередной раз слегка удивил. Обычно новичкам требуется помощь даже в ощущении контрактора, не говоря уже про самостоятельную активацию стационарного круга. Собственно, Юбилуна уже даже без лишних слов отложила свой женский журнал, за которым коротала время, молча потянулась, и хотела было отправить Усаги на адрес сама, как это происходило с тем же Саджино. Хёда внезапно повернул голову, словно совершенно четко определив направление призывателя, и в ту же секунду исчез в собственном круге переноса, вплетя в него отображение эрзац-метки. Королева бомб даже рот открыла от удивления, ведь на подобное способны лишь высшие демоны с опытом, ну или кто-то, кто очень долго наблюдал за тем, как такое делает высший демон с опытом, так сказать, обучившись на примере. Юбилуна, например, смогла освоиться с подобным лишь через несколько месяцев тренировок и пояснений от Риас. Правда, она и свои способы перемещения имела до этого, кроме демонического круга переноса, но все же, собственно, это даже идет ей в минус. Нее та опыт перемещений, пусть и не с помощью демонических манипуляций, был, в отличие от Усаги. Хотя, действительно ли у него не было в подобном опыта ранее, внезапно как-то так задумалась Гримари, параллельно ощущая, как в груди разливается непрошенное и совершенно незаслуженное чувство гордости за столь явную талантливость своей фигуры. Ей-то нечего было этим гордиться, так как еще пока не вложила в развитие личных умений Усаги ни минуты собственного времени. Все, что он уже умеет, только и исключительно его заслуга. А гордиться перед другими самим лишь фактом, что заарканила сильного слугу, Риас, по примеру некоторых недобросовестных демонов, совершенно точно не собиралась. Хаем, на это было бы интересно посмотреть, что скажешь, обратилась к Риас Юбилуна, и, не дожидаясь подтверждения от начальницы, телепортировала в сторону адреса призывателя своего фамильяра, на некоторое расстояние от Усаги. Стоит заметить, что Гримари идею все же поддержала, и с любопытством придвинулась к проекции происходящего. Вместе с ней придвинулись и ММС, Широни, то есть все, кто в этот момент находился в помещении клуба. И подошли они как раз вовремя, ведь глазами фамильяра сквозь открытое окно запечатлялось целое представление. Кто этот глупец, что посмел потревожить покой демона? Это был ты, смертный. Раздались в помещении слова глубоким угрожающим басом с рычащими нотками, от которых зрители даже как-то слегка поежились. Из круга переноса с меткой Гримари вырывались снопы искр, серный дым и мелкие язычки пламени, явная иллюзия, но для простого, неискушенного человека должно было выглядеть мощно. В центре круга вместе со сказанными только что словами медленно восставала со стоящего на одном колене положение темная фигура с горящими красным глазами, рогами, кожистыми крыльями и хвостом. По мере поднятия во весь рост, с нее срывались лоскуты тьмы, и многие из них, прежде чем бесследно раствориться в воздухе, складывались в искаженные болью фантасмагорические полупрозрачные лица с пустыми глазницами, открывающие рты в беззвучном крике мольбы о помощи. Жуть какая! Восхитилась зрелищем Юбилуна, незаметно облизнувшись. Естественно, от такого зрелища призыватель аж сел задницей на пол в страхе. Его глаза чуть ли не вылазят из орбит, а рот открывается и закрывается обратно, как у оглушенной рыбы. И, видимо, заметив, что слегка перестарался с эффектами, Усаги все же сбавил накал страстей. Его внушающую страх 2,5-метровую фигуру окутал зеленый огонь, и спустя мгновение перед контрактором стоял уже обычный Хёда, одетый в стильный деловой костюм-тройку. А уже хорошо знакомая с кинематографом, Риас про себя отметила, что в таком виде демонов люди тоже иногда изображают, в основном, в современных комедиях и сериалах, в которых дьяволы предстают эдакими бизнесменами, идущими в ногу со временем. «Внемлю твоему желанию, смертный», как бы нехотя произнес Усаги, осмотрев приходящего в себя худощавого мужчину, типичного японского забитого клерка, работающего по 12 с плюсом часов в день на скромную зарплату. Мужчина все пытался отдышаться, с опаской глядя на гостя. Получившееся молчание с обоюдным разглядыванием вышло долгим, но Хёда никак не проявлял признаков нетерпеливости. Только в определенный момент лишь ненадолго осмотрелся в плане окружающей обстановки, отметил для себя небогатую тесную квартирку, включенный компьютер, и некоторые элементы атаку культуры вроде пары постеров и фигурок героини из аниме. После чего перевел внимание обратно на слегка паникующего контрактора. «Значит, я действительно все это время призывал настоящих демонов», – ужаснулся мужчина. «Ну да, а у тебя были сомнения?» – удивился Усаги. «Кто еще мог бы появляться у тебя из воздуха при помощи светящихся круглых порталов? Ангелы? ПФФФ? Но ведь Широни-сан, такая безобидная и дружелюбная милашка Куаудири!» Запинаясь, попытался клерк зацепиться за обломок своего разрушающегося мировоззрения. «Неужели и она тоже того? Ха-ха, ну да, она тоже того!» С нотками хорошо скрытого сочувствия к мужчине подтвердил Усаги. «Просто некоторые демоны достаточно дружелюбны с самого начала, а некоторые, бывает, приходят не в настроении. Если ты понимаешь, о чем речь, Широни-чан действительно дружелюбная милашка Куаудири, но демонам ей это быть не мешает, уж поверь». Хёда, видимо, надоело смотреть, как мужчина сидит на своей пятой точке, и он приподнял его в стоячее положение при помощи телекинеза, заодно отряхнув рукой некую невидимую пылинку с плеча контрактора. «Хаэн, только не говори, что ты хоть раз пользовался этой ее доброй стороной, чтобы совершить Широни нечто постыдное». Придавив мужчину вновь потяжелевшим взглядом, стал допытываться Усаги, в то время как его ладонь с силой сжала плечо призывателя. «Нет, ничего такого, не ври демону», — нахмурился Усаги, и глаза его опасно сощурились и засветились багровым цветом. «Ик, простите», — сразу повинился испуганный мужчина. «Простите, мистер Демон-сан, больше не буду. Так все это представление он ради тебя сделал, Широни, чтобы приструнить твоего регулярного извращенца», — ахнула мама, внезапно догадавшись о мотивах поведения Хёда. «Как это романтично». Никомата ничего не сказала в ответ, и так и продолжила пялиться в проекцию. Вот только щечки ее при этом едва заметно залили, а пришедшая к той же мысли Риас неожиданно для себя ощутила едва-едва воспринятый сознанием, так сказать, на краю чувствительности, укол ревности. «Ну-ну, будет тебе». Внезапно, заботливым тоном, успокаивая, похлопал Усаги клерка по плечам. «Просто не повторяй такого больше. И да, потребовать у демона переодеться в косплей и просить поносить на руках, это, конечно, на грани, но еще не настолько плохо. И все же не повторяй. Откуда вы знаете, мистер Демон-сан?» Вжал голову в плечи клерк, с зародившимся любопытством в голосе. «Мысли прочел», — признался, пожав плечами Хёда. «Это, можешь обращаться, Усаги. Твое имя уже узнал. Будем знакомы. Так, расслабься и скажи, что ты хотел в этот раз, а то у тебя в голове полный бардак». «Эх», — вздохнул мужчина. «Я и сам не знаю. Хотелось на время избавиться от одиночества, просто поговорить с приятной собеседницей, которая умеет хорошо слушать. Ах, Широни-чан, ей все же так идут все эти костюмы, которые продает наша фирма. Жаль, что она ничуть менее миниатюрная, чем есть. Я бы посмотрел на нее в косплее Юки Нагата, у меня даже парик и линзы для глаз где-то были. Ну-ка, подумай об этом образе», — задумчиво потребовал Хёда, прикрыв глаза. «Да, да, все понятно. И всего-то, никаких проблем. Ложись на кровать, и увидишь Широни в данном амплуа. Сможешь поговорить, или даже упросить поносить на руках, если договоришься с ней». «Серьезно?» – неподдельно изумился клерк. «Ну, ладно, спасибо. Попробую». «Давай-давай», – поторопил его Усаги. Присутствующие в главном помещении кои с интересом пронаблюдали, как контрактор, не раздеваясь, лег на кровать и попытался расслабиться, предвкушая исполнение своего желания. Ему даже оказалось наплевать, что оно будет выполнено во сне. Хёда не спеша подошел, провел пару раз ладонями над головой человека, задумчиво постоял над ним с пару минут, и спустя минуту встрепенулся, после чего удовлетворенно отвернулся от мужчины. Ариас, тем временем, почувствовала подтверждение выполнения очередного договора. Через мгновение пиликнул смартфон с соответствующим сообщением, а еще через десяток секунд уже спящий контрактор расплылся в широкой чистой улыбке счастливейшего в мире человека. Усаги посмотрел прямо на камеру, улыбнулся и изобразил знак 5 пальцами правой руки. И лишь только после этого построил круг переноса обратно, через секунду оказавшись уже в помещении. «Ну, По крайней мере, с тобой мы теперь не заскучаем. Честно призналась парню Риасе первым, что пришло ей в голову, когда она полностью осмыслила тот факт, что он все это время был в курсе о наблюдении. Хех, хорошо, Риас, согласно кивнул Хёда. Усаги постарается и дальше производить впечатление. Примерно месяц спустя, США, Иллинойс, пригород Чикаго, Райзер Феникс и Дулия Гесуэлда, неспешно уминая свою порцию манхэттенского клэм-чаудера, с удовольствием промычал молодой зеленоглазый блондин с прической типа взрыв на макаронной фабрике на полголовы. С его стороны уже съеден традиционный для штатов вальдорфский салат, сейчас поглощается этот самый крем-суп с моллюсками, а на очереди еще и бифштекс с чизкейком на сладкое. Лицо парня выражает обычную такую обывательскую радость. И вот не поверишь, что перед тобой, объективно говоря, сильнейший экзорцист всей церкви, недавно обошедший по результативности даже страду, с первого взгляда обычный священник, даже более того, поддавшийся низменным порокам, слегка ленивый и слишком беззаботный, чревоугодный гурман. Но это если не знать историю Дуля и почему он так себя ведет. Сирота с раннего детства, потерял родителей в гражданской войне родной страны, церковный приют, критическая нехватка нормальной еды, жизнь впроголодь, пробуждение Лангина, затем, по сути, добровольно-принудительная запись в экзорциста и строжайшая муштра, стычки с высшими демонами. Даже пройдя через все это, данный достойный моего уважения человек не зачерствел, оставил место в сердце состраданию и заботе, в первую очередь, по старой памяти, по отношению к приютским детям. Днем он либо путешествует по странам в поисках новых блюд со всего мира, чтобы потом добиваться их включения в рационы молодых подопечных церкви, либо спит, сказываются частая акклиматизация по часовым поясам и ночные миссии с частыми изматывающими тренировками. «Вкуснятина», – выдал вердикт знатока Дуля. «Разнообразие кухни США – это бурлящий многонациональный котел с постоянной культурной апроприацией и выбраковкой. Что ни говори, но у местных вот в таких вот местечковых семейных ресторанчиках иногда можно найти элементы кухонь со всего мира. И нередко попадаются настоящие жемчужины, на первый взгляд кажущиеся совершенно невыразительными, но на вкус, впрочем, ты и сам все видишь и ощущаешь. Это да, разнообразие, это всегда хорошо», — покивал на мою речь владелец Лангина Буря Зенита. «Как ты вообще наткнулся на это место? Оно ведь даже без вывески. Был в этих краях по своим делам. Ну и порасспрашивал у местных, где можно вкусно поесть». Гесуэлда удовлетворился моим объяснением и продолжил праздник живота. «Говоря по правде, я тебе немного завидую. Тебе и твоей воле с приверженностью церкви, даже после того случая. Говорю я чистую правду, умышленно напоминая сидящему рядом человеку о весьма неприятном для него отрезке из его жизни. Мда, прости, что напомнил. И пусть Дуля уже давно пережил то самое событие со смертью стольких детей, и не без моей помощи смирился с ним, все еще тая в себе надежду об их воскрешении, но лицо его сейчас все равно посмурнело в непритворной печали. У меня как-то вылетело из головы добавить наше полноценное знакомство в эту запись в хронологическом порядке, но по сути, там не о чем особо говорить, обычная проза жизни. Спустя неделю после прощального эксперимента в Альпера-Галилея, Дуля нашел меня в мире людей и встал передо мной на колени, для вымаливания прощения за то, что неосознанно помешал спасению его молодых подопечных. Гесуэлда искренне считал и считает всех детей церкви своими дорогими младшими братьями и сестрами. То, что парень в тот момент находился немного не в себе и действовал в отрыве от указаний церкви, было понятно и так, но вскоре я заметил даже больше негативных признаков, приютив его у себя на пару дней. Чернейшая депрессия, на первый взгляд сломанная воля, избирательная паранойя, как бы там ни было, время лечит, и в себя Дуля пришел достаточно быстро. Помогло раскрытие тайны об имеющемся носителе Грааля Сефирот, и мое обещание разобраться. С тех пор мы с Дуля, если не друзья, то где-то близко, хоть и видимся нечасто. На сторону демонов, впрочем, данный человек и ни на секунду не подумал переходить, несмотря на такую жестокую подставу от собственного руководства. Идеалистичный приверженец небес библейской мифологии, что с него взять? Наиболее вероятное будущее Гесуэлда так и осталось прежним, стать козырным джокером Михаила. О моменте его тогдашней слабости мы с Дуля обычно не вспоминаем, но это не значит, что это у него некое табу. Возможность освободить души тех детей так пока и не представилась. С сожалением задал Гесуэлда вопрос, не требующие ответа. «Скоро, возможно, представится», – воодушевил я собеседника. «По секрету скажу, одна определенная группа падших в последнее время нарывается на неприятности, засев на территории младшей сестры Люцифера. Я, в частности, и поднял эту тему с детьми сейчас, из-за того, что Вальпер Галилей ассоциируется конкретно с этой самой группой. Более того, есть вероятность, что он или его коллеги в этой группе не наигрались с судьбами воспитанников церкви. Как минимум, у них могут быть планы насчет одной определенной молодой монашки. Весь внимание!» — враз посерьезнил Дулия. «Ассия Арджента. Знакомое имя?» — интересуюсь у отодвинувшего от себя тарелку Гесуэлда. Парень враз помрачнел еще больше. «Нареченная ведьмой молодая целительница, обладатель святого механизма сумеречное исцеление. Я был в отпуске, далеко от источников новостей, когда случился этот очевидный фарс, упрощенное собрание церковного суда кафедрального собора, под ответственностью которого находится монастырь, где Арджента проходила службу. Дело было рассмотрено иерархами за закрытыми дверями, и об изгнании Оси даже не стало бы сразу известно, если бы откуда-то извне не пришла информация о вопиющем процессуальном нарушении». На последних словах Дулия с подозрением посмотрел на меня, и я не замедлил кивнуть, подтверждая свой вклад в это дело. Как я когда-то себе и обещал, до открытых гонений и издевательств над Осией дело так и не дошло, но более чем с этим я не мог ей особо помочь, до сего момента. Эх, да, Дрейк, я ведь, подготовившись, мог бы и вскрыть всю эту церковную уюсеть так, что даже не пришлось бы объясняться, откуда мне все известно. Было бы сложно, но за доказательствами дело бы не встало. Да и ситуацию с подставой Осидиадорой мог предотвратить, деликатно, чтобы не нарушать слова Аджуки, но все же мог бы вмешаться окольно. Это раньше я не видел вариантов, а сейчас, все же кроме анейромантии важен и обычный опыт. Мда, ну ладно, сделанного не вернуть, да и я все равно прекрасно понимаю, что запариться с этим всем мне бы пришлось знатно, даже в ущерб некоторым другим своим планам. Так что да, вперед из песни. Боюсь, в самом изгнании виноват один демон с весьма неприятной личностью. Он чем-то смог подкупить ваших церковников и подстроил повод для изгнания. Припомнив Диодору Астарота, предоставил я Дуле еще одну кроху информации. Но и внутри вашей церкви, конечно, тот еще гадюшник. Вальпера так и не задержали, пока он был у вас. Раз, к иерархам, ответственным за дело Арджента, санкции не применили, два, есть и три, и четыре, и пять, и все, за относительно недавнее время, коррупция и круговая порука. Даже Васко Страда, дававший мне обещание совсем разобраться, оказался бессилен ввиду отсутствия доказательств. Дулия сжал кулаки и опустил виноватое лицо. «Ну-ну, стыдом за родной альма-матер тут делу не поможешь, ну да не о том сейчас речь, перевожу я тему». И продолжаю вещать. Осию Арджента недавно перехватили Григори. Скорее всего, показали ей липовый церковный приказ, обязующий подчиняться новым лицам, а наивная девушка даже и не поняла сразу, кто ее новый работодатель. А когда поняла, уже некуда было деваться. Конкретно сейчас она должна быть на самолете рейсом в Японию, с конечным местом назначения Куа. На нее положил глаз кто-то в группе тех самых нарывающихся падших. Скорее всего из-за механизма. И скорее всего ничего хорошего ей из-за этого не светит. Что от меня требуется? Недолго думая, поинтересовался конкретным планом действия Гесуэлда. На самом деле, немногое. Обратно в церковь вы ее не примете, виноватые в ее изгнании иерархи упрутся рогом и сделают все, чтобы лишний раз не терять авторитет. Они не станут сдавать назад и отменять собственные решения. Но, что если по официальным церковным каналам порекомендовать дому Гримори принять Арджента на службу? Ты предлагаешь перерождение этой оси демоном? Всерьез удивился Дулия, сразу же после этого слегка нахмурившись. Пожимаю плечами. Это всяко лучше, чем оставить все на самотек и позволить группе падших, ассоциированных с Вальпером Галилеем, наложить на девочку их загребущие руки. Вашим бедовым иерархам после вскрытия данных о том деле уже все равно, куда девать Арджента, лишь бы подальше от себя. Так почему бы и не сделать лишний красивый жест в сторону будущего глобального примирения трех библейских фракций? Правда, тут уже нужна будет твоя помощь. Как ты понимаешь, мне, как демону, пусть даже с хорошей репутацией, надавить на ваших чиновников не получится. А вот ты, как сильнейший церковный экзорцист, смог бы. Да, это возможно. Мысленно проворачивая со всех сторон столь внезапный предложенный мною вариант, почесал голову Гесуэлда. Но она ведь монахиня. Как она сама на это отреагирует? Полный поворот в вере на 180 в обратную сторону, бедняге уж точно не сладко придется. Да и одно дело, порекомендовать, а другое, вырвать из лап охранников Григори целой и невредимой, да еще и к Гримори доставить. По поводу тяжести ноши привыкания к новой роли, ну, скажем так, все в ее собственных руках, и еще в руках тех ее будущих товарищей, что будут встречать вместе с ней все трудности акклиматизации, и помогать превозмогать их, подставив плечо. У сестры Алого Сатаны найдется достаточно сострадающих даже вчерашней церковнице, уж я-то знаю, все же я, жених Риас Гримори, как можно более убедительно заверяю я собеседника. Насчет последних же пунктов, про доставку, не волнуйся, это уже организовано. Немногим позже, Япония Куа, одноименная академия, помещение Кои. Здравствуйте, меня зовут Асия, Асия Арджента. Смущенно, слегка запнувшись на фамилии от пронизывающих ее взглядов демонов, кое-как выдавила из себя неуверенно переминающаяся с ноги на ногу уже бывшая монашка. Большинство лишь мысленно пожали плечами и продолжили наблюдать, так как из-за скуки от неожиданно навалившегося ничего не делания это было лучше, чем просто сидеть и гонять чаи. Однако слегка побаивающаяся оси получившаяся тишина показалась как бы не зловещей, поэтому зеленоглазая блондинка, с виду олицетворяющая само воплощение милоты и беспомощности, лишь сильнее задвинулась за спину Усаги, показавшегося ей в данный момент надежным укрытием. «Здравствуй, Арджента-сан», — кивнула Риас с серьезным видом, постаравшись сделать так, чтобы ее дежурная улыбка не расширилась до уровня чересчур дружелюбной. «Проходи, присаживайся, куда тебе будет удобно. Мое имя — Риас Гримори. В общих чертах Усаги уже поведал мне, что тебе некуда податься в нашем городе, верно?» «Да, мисс Демон, так получилось», — понурившись, продолжила стоять Асия. «Не тушуйся, никто тут тебя не обидит», — заверила Цубаса Юра, переглянувшись с остальными. Демоны из свиты сестры Алого Сатаны, не чинясь, подтвердили данное утверждение своими кивками и озвученными фразами. Юбилунна умилялась вместе со своей госпожой. Мама глядела понимающе, ей тоже поначалу было совсем неловко в такой компании. Фрид кивнула и отвернулся к Саджи, так как данная девушка не представляла для него особого интереса, да и не была в его вкусе. Геншира же, как обычно, неодобрительно пялился на Хёда, которому в очередной раз повезло. Цубаса подвинулась на диване и освободила для новоприбывших парня с девушкой место, после чего приглашающе похлопала ладонью по обивке. Широни с некой неприязнью и легкой завистью вперилась ревнивым взором в Асию, которую только что аккуратно полуобнял Усаги для моральной поддержки. Никомата присутствовала рядом, когда Хёда отчитывался вчера вечером перед Риас по телефону, и подслушала для себя главное. Этой ночью Аргента пришлось ночевать у Усаги. Естественно, сблизившаяся с парнем чуть ли не сильнее всех остальных в группе Риас, Широни хотела бы оказаться на месте этой монашки, но вслух ничего подобного сказать так и не решилась. Хёда, тем временем, все же усадил Асию на свободное место и сел рядом сам. Он мог прекрасно понять ту, что еще вчера считала демонов своими идеологическими врагами, а сегодня уже вынуждена просить у них пристанища. Ну, или, по крайней мере, мог понять ее неуверенность. И хоть по отношению к нему самому Асия в теории также должна была бы быть настроена аналогичным образом, но тут вмешалось несколько вчерашних смягчающих обстоятельств, что помогли завоевать доверие девушки. Воспользовавшись случаем, Усаги взял слово и рассказал тем, кто не в курсе, что произошло с Арджента. Собственно, рассказ вышел достаточно коротким, так как подобная ситуация пусть и редка, но не исключительно. Асию Арджента выгнали из ее родного монастыря за неосознанную помощь демону. Девушка с детства, с момента как открыла для себя свой святой механизм, нашла собственное призвание в целительстве и не отказывала в помощи никому. Даже после того, как Арджента узнала природу того излеченного разумного, она продолжала думать, что сделала все правильно. Для нее, чьим смыслом жизни стала помощь любому нуждающемуся, было противоестественно размышлять, мол, я не должна была лечить демона, так как они плохие. Поэтому Асия даже не сразу осознала причину, по которой вчерашние собратья по вере и убеждениям столь резко отвернулись от нее, а осознав, это стало для нее настоящим шоком. Все это и многое другое вчера рассказала Усаги сама Асия, после того, как тот застал ее на выходе из городского парка. Парень и девушка столкнулись, познакомились, и Арджента, удивленная якобы наличием знания итальянского у Хёда, разговорилась с ним, провожаемая по указанному в сомнительных документах адресу. Дойдя до заброшенной церкви, Усаги сделал то, что и должен был сделать на его месте любой сознательный гражданин и мужчина. Скептически осмотрел абсолютно непригодное к постоянному проживанию и ведению миссионерской службы здание с кое-где разбитыми витражными стеклами в проемах, и попросил Осию познакомить его с местным пастором, к которому будет приписана юная монахиня. Осия удивленно согласилась. Они зашли внутрь, и никого не нашли. На самом деле, в этот момент за ними из тени колонн наблюдали незамеченные девушкой враждебно настроенные падшие, вместе с несколькими ожидающими сигналы людьми-экзорцистами, но об этом факте Усаги решил тактично умолчать, как в отчете своей госпоже, так и в последующих беседах с Осией. Силу падших Хёда уже оценить успел, даже более того, сам же их и спас от разбирательств, когда они были повержены его рукой в прошлую с ними стычку. Так что в этот раз парень был полностью уверен в своей способности спокойно зайти и выйти с условно враждебной территории, обеспечив при этом оси достаточную безопасность. В итоге, шифрующиеся сильнее обычного, падшие не рискнули снова нападать на Хёда, который успел с прошлого раза еще и обзавестись приличной крышей. Им и без того недавно пришлось экстренно покинуть на время пристанище в виде данной церкви, когда младшая Гримари, ее свита и десяток демонов ее дома начали всерьез прочесывать город на предмет столь наглых гастролеров. Все же в последнее время, благодаря усилиям Райзера Феникса, Серафа Левиафан и еще нескольких высокопоставленных демонов, между библейскими фракциями отношения нормализовались даже лучше ранее ожидаемого, так что ответные меры на подобные провокации, по всеобщему согласию, ужесточились со всех сторон. В общем, как и было сказано, падшие не решились повторно испытывать судьбу. Еще свежо было ощущение безнадеги от поражения, а затем и от строгого начальственного втыка. Только Рейналь немного побуянила насчет того, что накрылся медным тазом ее личный, несогласованный с верхами план по заполучению сумеречного исцеления, но вскоре затихла, не найдя поддержки у товарищей. Выйдя с церкви, Ася растерянно спросила у единственного из местных, кто хотя бы понимает ее родной язык, что ей в таком случае стоит делать, ведь не сидеть же ей одной в заброшенной пыльной церкви, дожидаясь непонятно чего и кого. Она даже хотела было уже впасть в легкую панику, но проявивший практичность Усаги такое сразу пресек, и предположил, что прямое начальство Арджента могло бы и находиться в срочном отъезде, или же что просто произошла серьезная бюрократическая ошибка. В обоих случаях парень не соврал. Во-первых, начальство, в виде продавших Осию и иерархов, точно отсутствовало в данном городе, и во-вторых, поддельный документ вполне можно было назвать бюрократической ошибкой, эдакой очень серьезной и злоумышленной, но все же ошибкой. Короче говоря, Хёда, забив на все свои дела того дня, повел девушку искать временное пристанище, гостиницу или хостел, соразмерные текущему весьма и весьма скромному личному финансовому положению Оси. Увы, последнее и сыграло свою неприятную роль в плане оказавшегося отсутствия вообще каких-либо жилищных вариантов. В процессе, когда под вечер желудок Арджента уже явственно начал выводить некие мелодичные рулады, Усаги повел краснеющую от стыда и упирающуюся монахиню в ближайшую кафешку, где практически насильно и накормил сытным ужином за свой счет. Кошелек итальянки показал дно ввиду трат на общественный транспорт и такси, на которых они добирались до потенциальных мест ночевки. Проходив так после этого по городу еще немного, девушка с парнем и не заметили, как стало довольно темно. Ася совершенно отчаялась, но Усаги, почесав голову, предложил гениальный вариант – переночевать в доме его семьи. Если, конечно, ты ничего не имеешь против того, чтобы спать под одной крышей с демоном. Эти слова тогда сильно шокировали монахиню, и еще больше ее шокировало признание Усаги в том, что он и есть этот самый демон. Как бы там ни было, к этому моменту Арджента уже достаточно доверяла парню, да и выхода у нее особого не было, так что она согласилась и провела отличную и спокойную ночь в гостях, в шикарной как для нее, привычной к церковной аскезе, обстановке. А с утра и познакомилась с родителями Хёда, немного странными даже на фоне говорящего про себя в третьем лице парня, и еще с его младшим братом. Обычная, любящая семья. Пройдясь с Усаги до парка, она даже вслух подумала, что парень пошутил над ней в плане его демонической природы, ведь обстановка оказалась столь, по-обычному человечной. Усаги на это лишь с виноватым видом выпустил демонические крылья и грустным тоном сообщил, что поймет, если девушка больше не захочет находиться с ним рядом. Асия, конечно, сначала была ошарашена более чем наглядным визуальным подтверждением, но немного погодя, больше испугалась за то, что могла своей реакцией оскорбить такого хорошего, отзывчивого и приятного в общении чело, демона, как Усаги. Поэтому она заверила его в отсутствии серьезных негативных предубеждений против него лично, постаравшись при этом пока что мысленно задвинуть на второй план все то плохое, что про демонов говорили святые отцы ее монастыря. Девушка решила порасспрашивать парня, в первую очередь о том, как он дошел до такой своей жизни. Ведь однажды слышала, что демоны порой перерождают обычных, ни в чем не виновных людей, насильно таким образом отлучая их от истинной и божественной благодати в послесмертии. В голову Аси в тот момент по-любому не могла бы прийти мысль, что Усаги Хёда – чистокровный демон, и она таки очень обрадовалась тому, что парень все же действительно оказался перерожден. В понимании Арджента, чистокровные демоны, порожденные в семье себе подобных и никогда не знавшие любви господа, уж точно не могли быть такими, как Хёда. Скорее уж они представлялись ей как ужасные монстры в карикатурном человеческом обличии с непременными телесными уродствами, деформациями и соответствующим внешнему виду, исходящим от них серным амбре. При этом они просто обязаны через слово возводить хулу на Бога и быть обвешанными различной сатанинской атрибутикой. Реальность, по рассказам Усаги, еще раз шокировала наивную юную деву, знакомую с миром лишь по рассказам своих старших коллег. По просьбе девушки, Усаги начал более чем охотно разливаться соловьем о короле свиты, в которой сам и состоит. Заочно познакомив Арджента со всеми членами группы, парень рассказал те части их истории, что были за этот месяц доверены Хёда, подружившемуся почти со всеми фигурами. Усаги рассказывал, описывал, вещал и вводил тем самым свою слушательницу в состояние диссонанса с тем, что про демонов ей рассказывали до этого. Выходило слишком уж идеалистично. Однако Асия не могла хотя бы не попытаться поверить словам своего спасителя, хоть засевшие в нее догматические утверждения и противились данному действию, позволяя парню лишь со скрипом и боем отвоевывать у них положительное мнение о Сиаре Асгримаре. Так продолжалось полдня. Собеседники снова разговорились и не заметили хода времени. Благо хоть сегодня было воскресенье, выходной в школе Усаги, и тот это мог себе позволить. В определенный момент Хёда посчитал слегка уставшую Арджента уже достаточно подготовленной и сделал предложение отвести ее к кураторам данного города, Сони Ириас. Пообещал, что ей уж точно ничего не будет угрожать, а не последние в иерархии своего общества, Риком и демоницы смогут официально запросить реакцию церкви на ситуацию с оставленной Асией. И несмотря на некоторый внутренний страх, Арджента таки согласилась. Уж лучше так, чем пребывать в неведении. Плюс, таким образом она сможет перестать обременять семью Хёда своим присутствием. Ранее Усаги успел проболтаться, что у колледжа Академии Куа имеется собственное общежитие, где как раз и проживает большая часть фигур Риас, а также то, что Гримари по доброте душевной уж точно не откажет в просьбе Аси занять пустующую комнату. Вот к чему все это и привело. В данный момент Арджента уже чуть смелее добавляла детали к рассказу Хёда, отвечала на редкие вопросы свиты и самой Риас, и даже приняла из рук мама чашку с ароматным чаем и оценила его вкус, не боясь быть отравленной, или что-то вроде того.